Воздушный змей. Как написал Мо Цзы, в V веке до н.э. ремесленник-инженер Лу Бань из государства Лу создал деревянную птицу, которая летала в воздухе в течение 3 дней, подобно коршуну. Есть письменные свидетельства того, что воздушные змеи использовали в VI веке для подачи сигнала опасности во время осады города Нанкина. Как развлечение, запуск воздушных змеев можно увидеть на фресках в росписи города Дуньхуан, датированных эпохой династии Северная Вэй, 386-534 годы. В Китае воздушные змеи часто внешне были подобны образу мифического бескрылого дракона. В Европе узнали о широком применении привезных в китайской армии летательных аппаратов особой конструкции летающих драконов, использующих для полета аэродинамический принцип создания подъемной силы примерно в XII-XIII веках. И, кстати, именно от этих китайских драконов впоследствии произошло имя нарицательное – воздушный змей, для всех аналогичных по принципу создания подъемной силы привезных летательных аппаратов, создаваемых в XIII-XIV веках и в последующие времена. С момента изобретения воздушные змеи использовались для ведения боя, разведки, научных экспериментов, но главным их предназначением стало разгонять грусть и веселить простых людей. В начале эпохи Тан бумажные коршуны постепенно стали выполнять роль игрушек. После эпох Су и Тан змеи превратились в развлечение для членов императорской семьи и аристократов. Тогда же их образ стал фигурировать в разнообразных литературных произведениях. С концом эпохи Северная Сун большую популярность в народе приобрели змеи из бумаги. Жэнь Сяошу, китайский писатель.